Глава восьмая. «Спасибо. Уберег нас от больших неприятностей», — сказал Любомир, когда мы отошли от гвардейцев на приличное расстояние. «Пожалуйста», — ответил я. «А чем тебе это грозило?» «Негоже духом убивать живых, такое боги не любят», — пояснил он. «За него вступились бы духи его рода. Они получили бы право беспрепятственно покарать себя, а меня их волхвы постарались бы заложить на остатках моих косточек. Наверняка ведь припрятали в сейфе у себя в гвардейском архиве как раз на такой случай». Любомир грустно вздохнул. «Вот оно как значит», — сказал я. «Выходит, у духов тоже есть законы?» «Само собой», — подтвердил Любомир, улыбнувшись, после чего добавил. «Но удержаться было сложно. Этот козел, граф Воронцов, пробился из младших сыновей рода, дошел до гвардейского инспектора и возомнил себе... Я чуял, что он как-то замешан. Наверное, уже год назад оно все планировалось». Мы поднялись к дворцу. Вблизи полученные зданием повреждения казались более серьезными. Стали видны следы от пуль, мелкие разломы, какие-то странные подтеки на стенах. Но, несмотря ни на что, оно все еще было красивым и величественным. «Тайник где-то там?» — спросил я, кивнув в сторону дворца, и ежась от мысли, что придется заходить внутрь обгоревших помещений. «Никогда не любил запах гари». «Нет», — ответил Любомир. «Нужно обойти. Он дальше, возле входа». Мы пошли по дорожке вдоль живой изгороди, обходя западное крыло здания. На траве то и дело попадался разный мусор. Сломанные вещи, цветочные горшки, видимо, выброшенные из окон, другая утварь. «Вот местные бродяги, наверное, озолотились», — грустно вздохнул я. «В смысле?» — с недоумением спросил Любомир. «Такая богатая заброшка внезапно...» «А, ты про мародеров. Не думаю, что им удалось попасть на территорию. Она защищена охранными прикладами. Обычным людям сюда не попасть, если только проход специально не открыть». «Вон оно как». «Ну и этих вот тоже на территории не должно быть», — сердито нахмурился дух. Мы вышли из-за угла дворца и увидели, как три человека в белых комбинезонах устанавливают какую-то сложную деревянную раму со странной конструкцией внутри, напоминающей бронзовый маятник. «Это серьезное нарушение имперских уложений», — вздохнув, продолжил Любомир. «До определения наследования имения заводить на территорию кого-либо, кроме официальных представителей имперской гвардии. Если об этом станет известно, будут последствия». «Кто это?» — спросил я. «Уваровы!» — с ненавистью выплюнул Любомир. «Проклятые стервятники! Этот, который в центре, живорот их волф. Двое других — младшие братья князя. Что это они мастерят?» «А давай подойдем поближе, посмотрим», — предложил дух. «Только за заклятием следи. Это, конечно, не высшие волхвы имперской гвардии, но тоже опасные твари». «Хорошо», — ответил я. Люди в белых комбинезонах трудились молча и сосредоточенно. Таскали доски из разложенного рядом на траве ящика, вставляли их в пазы, что-то отмечали, сверяясь с чертежами, разложенными на небольшом переносном столике. Чуть в отдалении, возле леса, стояли еще несколько деревянных ящиков с большими щелями между досками. Оттуда доносилось кудахтанье и блеяние. Любомир побродил между ними, приглядываясь, потом вернулся ко мне. «Ясно. Они пытаются усилитель поисковых заклятий смонтировать». Чуть ли не прошипел от сдерживаемой ярости дух. «Вон какие подношения приготовили, твари! На чужой земле!» «И что, это опасно? Они смогут найти этот тайник, о котором ты говорил?» Дух перестал сжимать кулаки и посмотрел в мою сторону. «Не знаю, возможно. Впервые вижу такую конструкцию, это что-то секретное». «Слушай», — добавил он, — «а ты ведь можешь их убить, и будешь в своем праве абсолютно». «Убить?» — растерялся я. «Ну да. Подойти, свернуть шею по-быстрому. Сначала волхву, потом остальным, пока очухаться не успели. Они ведь стопудово к такому не готовы. Даже если потом об этом гвардия или сам владетель узнают, ничего сделать не смогут. Они на нашей земле без приглашения творят магические действия. Мало того, что это нарушение всех мыслимых уложений и указов, это еще и прямое объявление войны». Я нервно сглотнул, посмотрел на суетящихся людей. На вид они были самыми обычными, у всех троих светлые волосы, да и общие черты просматривались. Большие залысины, светлые глаза. Если не знать и не скажешь, что это какие-то там особенно зловредные князья. Можно прочитать заклятие усиления, я его отлично помню. Подойти, потом протянуть руки и... Меня передернуло. Я чуть ли не наяву услышал треск ломающегося позвоночника, стекленеющие глаза, панику родственников, которые не понимают, что произошло, и не знают, что скоро и они сами отправятся к праотцам. «Погоди-ка секунду», — сказал я, глядя на Любомира. «Что?» — нетерпеливо спросил он. «Действовать быстро надо, пока имперцы ничего не поняли. Нам еще вещи из тайника забирать». «Скажи, а твой план моего возвращения, он предполагает, что обо мне сразу станет известно?» — спросил я. «Ты вроде говорил, что нет». «Нет, конечно. Нам сначала подготовиться надо». Он пожал призрачными плечами. «А что? А то, что если я сейчас их убью, это будет все равно, что оставить свой автограф на всю стену», — ответил я. «И дополнительно приписать. Вот он я, ищите меня скорее». Любомир сначала нахмурился, потом смутился и опустил взгляд. «Пожалуй», — нехотя согласился он. «Парню 18», — напомнил я себе. «Да, он старается вести себя ответственно, так как вели себя взрослые в его окружении. Испытания мне устраивал, наверное, потому что с ним самим поступали так же, а еще потому что я сам это позволял. У него нет настоящего жизненного опыта, зато эмоций хоть отбавляй». «Давай посмотрим, что это за штуковину они строят», — предложил я. «Вдруг пригодится. Ты сможешь запомнить чертежи?» «Я был лучшим в классе по мнемотехнике», — гордо заявил Любомир, после чего исчез, мгновенно переместившись к столику, на котором лежали чертежи. Он постоял там несколько секунд, потом таким же манером вернулся обратно. «Ну все, запомнил», — улыбаясь, сказал он. «Хитрая штуковина. Молодец, давай теперь к тайнику, берем, что нужно, и уходим», — сказал я. «Хорошо», — кивнул Любомир. «Тайник в одной из привратных колонн, справа от главного входа. Отец говорил, что это лучшее место, что никому в голову не придет искать такие ценности на самом видном месте». «Наверное, он был прав», — ответил я. «Говоришь, они полгода уже тут копаются так?» Я не видел его лица. Любомир обогнал меня и теперь шел впереди, но чувствовал, что он улыбается. По дороге я подумывал варианты, как безопасно отвлечь охранников, если бы такие вдруг оказались на месте. Но все мои усилия были совершенно излишни. Возле центральных ворот никого не было, и это меня удивило. Сами ворота были решетчатыми, коваными. То есть через них прекрасно было видно подъездную дорогу на пару сотен метров вперед, до ближайшего поворота. «Замок вот здесь». Любомир опустился на корточки возле колонны, указывая на место. «Нужно сильно надавить и провернуть против часовой стрелки». Я последовал его указаниям. С легким щелчком камень раскрылся. За ним оказалась уже знакомая мне панель с тонкой иглой. «Странно все-таки, что возле главного входа никого нет», — заметил я. «Центральный пост охраны дальше по дороге», — ответил Любомир. «Наверное, гвардейцы там. До главных ворот никто случайный доехать не должен, поэтому вот так у нас заведено было». «Ясно», — кивнул я, после чего надавил указательным пальцем на иглу. Справа на другой грани колонны послышался какой-то шорох. Я заглянул туда. Большой кусок облицовки выдвинулся, открывая нишу, в которой лежал увесистый, даже на вид старинный чемодан с эмблемами ЛВ. От удивления я хмыкнул. «Что?» — настороженно спросил Любомир. «Да ничего. Не предполагал, что ценные фамильные бумаги хранятся вот так», — ответил я. «Как так?» «Ну, не знаю, как-то попсово», — я пожал плечами. «Хотя бы железный сундук был бы, чтобы солидно, с рунами и все дела». «Руны внутри, на крышке», — усмехнулся Любомир. «Кто же будет их снаружи писать? Это чтобы сломать было легче. А вообще хорошая вещь, настоящая. Дедушка из Парижа привез». «Наверное, по тем временам круто было». «Конечно», — кивнул Любомир, не уловив иронии. «Он вообще ценил хорошие вещи и нам старался вкус привить. Ладно, бери скорее и двинули обратно, нам еще через лес все это дело тащить». «Нам?» — ухмыляясь, переспросил я. Любомир виновато развел руками и улыбнулся. С первого раза чемодан мне даже не удалось поднять. Пришлось применить заклятие прибавления силы, но даже с ним этот груз нельзя было назвать легким. Перед тем, как уйти, я ногой задвинул сегмент облицовки колонны на место. Он встал как влитой. Кряхтя, я кое-как взвалил чемодан на плечи и двинулся обратно. Спина начала ныть всего через сотню метров, плечи потеряли чувствительность. А еще ужасно сложно было удерживать фокус на заклятии невидимости, не забывая и о заклятии силы. Любомир вился рядом и подбадривал меня как мог. После двух остановок для отдыха я почти добрался до берега, где стоял БТР и УАЗик. Два гвардейца, как назло, именно в этот момент решили прогуляться наверх, видимо, чтобы узнать, как дела с затеей Уваровых. Шли они по единственной гравийной дорожке. Чтобы не столкнуться с ними, мне пришлось ступить на траву. Сделав пару шагов, я неудачно поскользнулся на невидимой кочке. Хорошо, хоть в падении догадался сосредоточиться на невидимости, на время утратив возможность поддерживать заклятие усиления. Чемодан упал сзади, задев меня за копчик. От боли слезы на глаза навернулись, но я даже не застонал. Любомир замер, напряженно глядя на приближающихся гвардейцев. Один из них, которого я прозвал грубым, остановился. Повел своим длинным носом, будто принюхиваясь. Я застыл, боясь даже дышать. «Что опять?» — недовольно спросил вкрадчивый. «Да ничего вроде. Не нравится мне это место». «И правильно не нравится. Знаешь, что здесь на ночь даже охраны не остается? Тут же все семейство заложными стали, и по-настоящему заложить в могилах нельзя. Род древний, благородный, ропот будет. Владетель настрого запретил». Вот выжидать приходится, пока от тризн место очистится. «Ага, лет через 20», — недовольно буркнул вкрадчивый. «Ну, имперские законы не зря писаны. Ладно, пошли дальше. Не нравится мне, что Уваровы весь день там возятся. Не успеют до заката, придется все сворачивать». «Ага, пойдем, поторопим». И гвардейцы пошли дальше. Я выдохнул, распрямил спину. От копчика в голову тут же прострелило болью. «Ох!» — выдохнул я. «Что, за дело?» — взволнованно спросил Любомир. «Если хочешь, давай опять вместе, как тогда. Не больно будет». «Не надо», — ответил я. «Справлюсь». Стиснув зубы и стараясь не обращать внимания на боль, я снова поднял чемодан, взвалил его на спину. При этом боль была такая, что даже небо будто выцвело и подзернулось красной патиной. Я упрямо шел вперед, стараясь представить, что боль существует отдельно от меня, что это просто океан магмы, на берегу которого я стою, но не касаюсь. Удивительно, но это действительно помогло. Где-то на середине подъема на берег, на другой стороне, я почувствовал первые позывы немедленно перекусить. А когда мы, наконец, добрались до гелика, голос стал таким всепроникающим, что я с интересом поглядел на толстенного мопса, которого выгуливала девушка, представляя, как собачий жир плавится на сковородке. «Как ты?» — озабоченно спросил Любомир, когда я, наконец, сгрузил чемодан в багажник, который, кстати, туда едва поместился. «Жрать хочу», — признался я. «Нечеловечески!» «Убери невидимость, а то на дороге опасно будет», — посоветовал дух. Я с облегчением отпустил заклятие. «Тут рядом есть пара мест, открытых для простолюдинов, но приличных, туда и благородные иногда заглядывают», — сказал он. «Царская охота, причал. Вкусная точка», — перебил я. «Ну, да, неплохо так. Забегаловка так называется», — пояснил я. «Видел по дороге». «Блин, я не дождусь, пока будут меню нести, готовить вот это все. Сам кого-нибудь сожру прямо в зале». Любомир посмотрел на меня настороженно, но промолчал. По дороге я захлебывался слюной, представляя вкус свежего «Биг Спешл». Домчали быстро. Я зарулил в секцию автозаказов. К счастью, тут не было очереди, но мне казалось, что девушка-работник так медленно принимает заказы, что хотелось рычать. Я разрывался между тем, чтобы заказать еще и скоростью заказа, остановившись где-то на пятой позиции в меню. «Ты что будешь?» — буркнул я, обращаясь к Любомиру. Тот ответил мне испуганным взглядом. «Извини», — тут же поправился я. «Да ничего, понимаю», — кивнул дух. Ожидание заказа тянулось бесконечно долго. Когда вожделенный пакет, наконец, оказался в моих руках, я едва не разорвал его зубами, но остановился, вспомнив про Любомира и его замечания насчет смердовских привычек. Отъехав на парковку, я поставил авто на ручник и принялся насыщаться, с достоинством, стараясь не чавкать. Наконец, на третьем бургере голод начал отступать. По телу разливалось приятное тепло. Если бы еще ушибленный копчик не ныл, я был бы совершенно счастлив. Вздохнув с облегчением, я посмотрел на Любомира. Тот смотрел на меня с каким-то особенным выражением, которого я раньше не замечал за ним. «Как ты?» — спросил он. «Лучше, спасибо», — кивнул я, прихлебывая сладкую газировку. «Слушай, а можешь мне тоже захватить один из таких бургеров, пожалуйста?» — неожиданно попросил он. «В жизни ничего подобного не пробовал». «Конечно», — кивнул я. «Спасибо». Он замялся, будто собирался что-то еще добавить, но никак не мог решиться. «Что?» — теперь улыбался я. «Говори уже». «Ничего, просто теперь видно, что ты наш, точно. Извини тоже, я поначалу сомневался, когда тебя увидел с тем коробом за спиной». Я вздохнул, аккуратно убрал коробки от бургеров обратно в пакет, тщательно вытер руки, потом тронул машину. Снова заехал для заказа и купил еще один Big Special. Некоторое время ехали молча. «Знаешь», — первым заговорил я, — «я вот долгое время верил в то, что все в нашей жизни зависит от нас самих». Любомир прыснул, но тут же осекся, снова стал серьезным. «Извини», — сказал он. «Да ничего. Это ведь стараются всем внушать, верно? Работай, и все у тебя будет. Шанс подняться есть у каждого, и все такое, да? Так вот, я далеко не сразу понял, что жизнь, она фундаментально несправедлива. Нет никакого гарантированного механизма «сделал то-то, получил то-то». «Ты прав, все немного сложнее устроено», — кивнул Любомир. «Самое главное в жизни — помнить, кто ты есть, и поступать, исходя из этого знания». «Я был единственным ребенком в неполной семье», — продолжал я. «И с раннего детства мечтал о брате». «О, у меня было много братьев и сестер», — улыбнулся Любомир. «Иногда мне даже казалось, что я их ненавижу, особенно старших. Но после всего, что случилось...» Он выдержал небольшую паузу. «Теперь я понимаю, как сильно любил их все это время. И даже вторую жену отца, Миловеру, тоже любил. И, наверное, твою маму тоже, хоть и не знал ее». «Ты младший, братишка», — сказал я, чувствуя неприятное жжение в глазах. «И это несправедливо. Так не должно было быть. Не на твоем месте». «А вот это ты брось, брат», — серьезно сказал Любомир. «На все воля богов. Учись ценить то, что имеешь, и оставаться собой. Это главное, что отличает благородных от простолюдинов. Мы в любой ситуации имеем достаточно сил, чтобы быть собой, чтобы не прогибаться. И еще мы знаем, что род и долг перед ним выше наших жизней». «Я понимаю». «Еще, брат, до отъезда я попрошу тебя совершить большую тризну по недавно погибшим родным. Им будет лучше на лугах, когда они узнают, что ты жив. Это важно. Не знаю, когда еще у нас будет такая возможность». «Конечно, я сделаю все, что нужно»,